Глава восьмая. Месть скользкого полотенца. Центр личности не должен находиться в я-зоне. Я-зона – это территория невротиков. Я хочу, я не хочу, я такой, я сякой, мне плохо, мне хорошо. Пока человек заморачивается, занимается вечным самокопательством, он в опасности. Но как только он смещает свой центр заботы из «я-зоны», прорывается во внешнюю жизнь и начинает заботиться о ком-то еще, кроме себя, тут он уже прорывается. Из дневника невернувшегося Шныра. В одном из переулочков Копытова стоял длинный красный дом в два этажа. При царе дом этот принадлежал купцу. На втором этаже жила семья купца, а на первом и в подвале шла бойкая торговля, причем товар загружался прямо с улицы, с подвод, через маленькие оконца со скосом. Затем началось увлекательное время революций. Купец умер от цепного тифа. Многочисленные дети его, притворившись рабочим классом, разбежались по миру. Дом поменял множество владельцев, служил то конторой за год зерна, то детским приютом, то в 1941 году штабом истребительной дивизии, потом лет на 60 сделался домом пионеров. Сейчас, в 20-е годы 21 века, дом тихо и мирно прозябал. Из 10 помещений, более-менее обитаемыми, остались 2. Остальные были завалены старой мебелью, транспарантами к праздникам, флагами, портретами вождей, лозунгами, призывающими учиться и работать, и прочей поселковой атрибутикой, которая нужна только к выборам, и еще пару раз в год. Пол в некоторых комнатах провалился, на обшарпанных стенах местами просматривалось до 8 слоев обоев, потолки провисли, но чугунная лестница с заклепками, ведущая на второй этаж, сохранилась удивительно. Снести дом не могли, потому что он числился где-то как памятник культуры. Но культура домом не занималась, только повесила на дверь замок и изредка меняла выбитые стекла. Поэт Лахмушкин, обнаженный нерв эпохи, Потопов толстенькими ножками в начальственных кабинетах, сумел выбить здесь помещение для поэтической студии. Вот только стихи в Копытове писали исключительно военные пенсионеры, собиравшиеся не слишком часто, и дубликат ключа плавно перешел к шнырам. Любое, случайно заглянувшее в красный дом поселковое начальство, могло увидеть поэта Макса, поэта Родиона, поэтессу Штопочку и еще кучу всякого свободного от дежурства населения. В настоящий момент в красном доме находились Яра со своим карапузом, заглянувшая сюда во время прогулки, и несколько некогда средних, а теперь уже старших шныров. Лена вязала свитер из такой чистой овечьей шерсти, что тот разве что не блеял. Фреда говорила по телефону со своей мамой, внушая, что той следует заботиться о своем здоровье. «Питаться бутербродами, 100 раз тебе говорила, не вариант. Фотографируй свои обеды и присылай мне, я желаю их видеть, и никому не позволяй вытирать о себя ноги. Повтори, что я тебе только что сказала». Мама жалобно повторяла. «Вот, умница», — хвалила Фреда. Сегодня Фреда была относительно тихая. Обычно она все на свете превращала в спор. Даже там, где изначально и почвы для спора никакой не было. Например, идут в кино 2 фильма. Один называется, допустим, «Колобок», другой – «Крокодил Гена». Разницы между ними чуть меньше, чем никакой. Мнения разделяются. Половина шныров хочет на Гену, другая половина на Колобка. И тут Фреда ни с того ни с сего заведется и начинает орать, что Гена — это высокое искусство, а Колобок — не высокое и не искусство. Так что любой, кто пойдет на Колобка, дегенерат. За 10 минут взвинтит всех так, что все будут друг на друга кидаться, и весь шныр в результате назло Фреде пойдет на Колобка. Сама же Фреда вообще никуда не пойдет, даже на своего высокохудожественного Гену. Будет сидеть с телефоном и объяснять маме, что все кругом идиоты. А мама будет с ней испуганно соглашаться, из чего Фреда сделает вывод, что мама все-таки не выпила сегодня витамины, что даст ей новый повод для выноса мозга. Рузя возился с дракончиком, который, летая по комнате, уже дважды поджег обои. Сашка чертил на листе бумаги одному ему понятные спирали, снабжая их кучей цифр. Он хотел освоить боевой пилотаж на Гиелах и продумывал тактику воздушного боя. Бой в воздухе — это как шахматы. Скорость горизонтального полета, скорость вертикального, скорость набора высоты, радиус разворота, возможности арбалетов и шнеперов, углы смещения при стрельбе, сопротивление воздуха. Очень много параметров. Ну и, разумеется, практику тоже никто не отменял. Сашка носился на гавре по 4-5 часов в день. Удивительно, но гавр к нему привык и слушался Сашку даже без гепарда, хотя, конечно, фокусничал. Одно дело электроповодье и совсем другое — свободная воля. Сложная штука — это свободная воля. Ты хочешь, чтобы Гиела работала и тренировалась быстро набирать высоту, потому что однажды это поможет ей выжить, а она увидит на дороге сбитую кошку, и все. Свободная воля гонит ее совсем в другую сторону. Макар валялся на старых спортивных матах, привет от Копытовского дома пионеров, и преспокойно ел из банки тушенку. Ложки у него не было, и он ел щепочкой. «Хлеба бы, а то жирно больно», — мечтательно произнес он и коснулся пальцем русалки на нерпе. Не прошло и нескольких минут, как по воздуху к ним подлетели 2 буханки белого. Кажется, им пришлось протискиваться сквозь узкую решетку окна. Русалка Макара, почти израсходованная на такое чудо, погасла и только чуть светилась. «Ты заплатил?» — спросила Фреда. «Конечно, я положил деньги в кассу», — сказал Макар. Фреда недоверчиво цокнула языком. Она скорее поверила бы, что касса положила деньги в карман Макара. «Сколько стоит хлеб?» — спросила она. «А что такое? Ты мне не веришь? Мне, шныру, не веришь? За хавчик плати, за все плати. Может, мне еще за туалет платить? Туалет, не туалет. Отдай топор, купи билет!» — заорал Макар. Он давно усвоил, что в форме оглушающего вопля любые доказательства действуют лучше всего. Фреда поморщилась. Она не любила шуток про туалет и вообще фекальный юмор. Если человек пошутил про туалет больше 2 раз в сутки, то, скорее всего, и остальные его шутки будут на ту же извечную, оригинальную, вечно молодую тему. Алиса смотрела канал про формирование живых изгородей и, запоминая, щелкала пустой рукой так, словно в ней был секатор. Она так много времени проводила в зеленом лабиринте, что никто не смел там и листика отщипнуть, не спросив у нее разрешения. Как Меркурий единовластно владел когда-то Пегасней, так и Алиса прибрала к рукам зеленый лабиринт. Когда человек полностью растворяется в любви к какому-то занятию, Он постепенно забирает себе все бразды правления, связанные с этим занятием. Это происходит автоматически, само собой, по неведомым законам. Даже Горшеня подчинялся Алисе, хотя бродил по лабиринту задолго до ее рождения. Лара щекотала Илью, щипала его за толстую щечку и повторяла: «Дай пластилинчика, котлета». Илья минут пять таращился и размышлял, как ему следует поступить, а потом решил пластилинчик кому попало не раздавать и оглушительно разревелся. Яра рассердилась и отобрала у Лары ребенка. «Сама котлета. Своих надо заводить», — сказала она. Лара, ничуть не обидевшись, загадочно усмехнулась и отошла. Яра удивленно посмотрела ей вслед. Правда, уже через минуту Лара стала прежней. Заявила, что смотается в шныр, чтобы привезти Илье серебряную ложечку на первый зубик. Лару не отпустили, поскольку, отправься она сейчас за ложечкой, она бы вообще не вернулась. Отвлеклась бы на новое нужное дело, например, надумала бы вымыть голову. У Лары начисто отсутствовали чувство времени и чувство приоритетности поступков. Приоритетность поступков – это когда вначале нужно увернуться от падающей на тебя бетонной плиты, а потом уже поднимать просыпавшиеся бусинки. Лара начала бы с бусинок. Кирюша маялся от скуки. Ему хотелось внимания, но Лена сейчас больше интересовалась свитером. Кирюша взревновал и стал мешаться. Пытался просунуть голову между Леной и свитером, демонстративно звонил по телефону каким-то девушкам и болтал с ними. Начиная раздражаться, Лена сказала: «Кирюша, солнце, давно хотела тебе сказать, когда выходишь на холод, надевай, пожалуйста, теплые носочки, а то у тебя носик красненький». Макар захохотал, как гиена. «Мужчины как дети», — сказала Яра. «Когда я говорю по телефону, я всегда глажу Ула по спине, иначе он ревнует и ужасно злится. А я, когда была маленькая, то кусала дедушку за руку, если он гулял на улице со мной и вдруг останавливался и начинал с кем-то еще общаться. А вот когда он при этом гладил меня по спине или волосам, тогда ничего, терпимо. Ты понимаешь, что ты не забыта. Мне нечем гладить его по спине, у меня в руках спицы», — сказала Лена. «И свитер, между прочим, я вяжу ему». «Одежда не подарок», — мгновенно отозвался Кирюша. Лена оторвалась от свитера и задумчиво на него посмотрела. Хоть Кирюша ей и нравился, но все же он был какой-то недозрелый. Будучи девушкой умной, Лена сердцем ощущала, что для мужчины главным внутренним показателем готовности к любви, к очагу, хоть к чему-нибудь, являются ясность и четкость намерений. Здесь же намерения были неустойчивыми, прыгающими, щенячьими какими-то. В одну сторону побежал, в другую хвостиком поболтал, заскулил, спрятался за мамочку, сделал лужу. Значит, видимо, клиент не готов и надо ждать. Или, а вдруг он до 40 лет дозревать будет? А потом раз и свалил куда-нибудь на сторону. А ей что, на скамеечке в парке сидеть? В шныр Лена попала из Киева. Папа у Лены был очень хороший водопроводчик с гениальными руками. Хохмачий красавец. На него очередь стояла. Но существовали у папы и недостатки. Он легко мог загулять, выключить телефон и вернуться домой дней через 5, полуживой и стонущий, с фонарем под глазом или с запахом женских духов. Главной заботой мамы было уследить, чтобы в руки к папе не попадали деньги. Но как уберечь от денег водопроводчика, который с утра до ночи ходит по клиентам. Мама чувствовала папу через пол, через бетонную стену, даже на другом конце города. Она точно знала, что делает папа в ту или иную секунду, потому что иначе было нельзя. Кто там у нас телепат? Белда? Мама Лены дала бы ему 300 очков вперед. Папа еще только начинал покашливать и трогать рукой подбородок, а мама уже могла сказать, что сегодня придется отложить все дела и водить его за руку. Видимо, и у Лены был этот же сценарий. И почему только мама всю жизнь терпела папу? Боялась перемен? Да нет, не боялась, тут сложнее. Просто мама была боец. Но бойцом она стала потому, что рядом был такой папа. Труднее всего, невыносимее всего не бросать раненых, потому что так и тянет их бросить. Раненые только в кино выглядят романтично. В жизни же они ноют, проклинают тебя, обвисают и превращают твою жизнь в кошмар. Но ведь тебя тоже, возможно, однажды ранят, и из тебя все это полезет, а раненый тогда окажется на ногах и вытащит. Тут Лена обычно начинала путаться, потому что мысли достигали опасной зоны неопределенности. Нет, быть не может, Кирюша дозреет, ведь он же все-таки шныр, за ним же прилетела пчела. В общем, на месте Кирюши стоило порой повнимательнее заглядывать в ищущие и пристальные глаза Лены. Яра ходила по Красному дому, укачивая ребенка. Шныры шумели, мешая Илье заснуть. Яра шепотом попрощалась и вышла. Сашка вывез за ней коляску. «Как ты?» — спросил он, быстро взглянув на нее. «А что?» — напряглась Яра. «Да ничего». «Все хорошо», — неохотно ответила Яра и соврала. Яру уже несколько дней не покидало тревожное чувство, будто кто-то дышал ей в ухо. Внешне все было в порядке, никаких странных людей за ней не ходило, в окна не направляли биноклей, но она привыкла доверять шныровскому чутью. Яра пожаловалась Улу. Тот отнесся к ее словам серьезно, вызвал Макса, Родиона, сам незаметно установил наблюдение и некоторое время спустя заявил, что Яре померещилось. Слежки нет, ни простой, ни телепатической. «Спи спокойно, твоей бабушке тоже вечно все мерещится, чудо, блин!» — неосторожно ляпнул он. «Сравнить Яру и Баклу — это был удар ниже пояса. Ул сам не знал, какого опасного джинна выпустил на волю. Яра вспылила и больше с Улом ничего не обсуждала. Но так стало только хуже. Тревога накапливалась и разрушала ее изнутри. Илью она теперь повсюду таскала с собой, не оставляя его в коляске ни на секунду. Постоянно носила с собой шнепер, а нерпь заряжала так часто, что фигурки сияли через рукав. А внешне жизнь шла своим чередом. Осень стояла влажная, но солнечная. Ветры листобои раздевали деревья, желтые листья лежали на дне луж и подсвечивали их изнутри. Зрелище сказочное. Илья, побывавший в межмирье, рос и радовал, произносил кучу хаотических звуков, словно читал стихи на неизвестном языке. Может, это язык того в капусте существующего мира, из которого в наш мир являются младенцы? Ул с утра уходил в шныр, но к вечеру обязательно возвращался к жене и сыну в Копытово. Рассказывал о нырках, новичках и о том, что происходило в Пегасне. В конце обязательно спрашивал: «Ну, ты как, устала?» Яра что-то мычала в ответ, испытывая сильное желание укусить его из-за этого вопроса. Она стала поздно ложиться спать. Никак не могла заставить себя улечься, хотя чувствовала, что вечернее время малоценное. Ходишь, тупо смотришь в стену, наливаешь чай и внезапно осознаешь, что целый час уже куда-то исчез, а то и два часа, и три. И что сделано? Да ничего. А утром еле встаешь и ползаешь, как черепаха. Люди редко думают подробно. Мысль всегда как вспышка. Вначале ты видишь окончательный вывод, к которому тебе нужно прийти. Этот вывод, или скорее желание, сразу возникает как данность. Например, поссориться с тем-то и тем-то. Или кому-то двинуть, или от кого-то уйти, или сделать что-то определенное. И лишь потом, облекая мысль в форму, ее наполняют слова и отыскиваются необходимые логические обоснования. У Яры же на логику сейчас сил не было. От недосыпа ее мысли путались. Она ходила по комнате и искала еще не переделанные дела. Отяжелевшие мысли медленно сплетались в неразрешимый клубок. Маленькие трагедии казались огромными. Муха приобретала размеры слона. Порой, когда Яра о чем-то задумывалась, ее перемыкало, и она раз за разом повторяла какое-нибудь действие. Например, по полчаса чистила зубы, не осознавая, что у нее в руках щетка. Или то включала, то выключала лампу. И Ул ее тоже раздражал. Постоянно хотелось к нему придираться. Это широкое лицо, это глупая улыбка. А его идиотские вопросы: «Что с тобой такое, чудо, блин? Ты голодная? Устала? У Ильи опять живот болит?» У этих проклятых технарей все просто. Не жизнь, а цепочка устранимых причин. Машина заглохла. Проверим зажигание, топливную систему, электрические контакты. О, готово, поехали. Как будто если женщина нервничает, то это значит, что она не поела. Пробежимся по всем причинам. Надо ее покормить, обнять, уложить спать. И чудо, блин, это все по-твоему, что ли? А как же мой сложный внутренний мир? И хотелось Яре бить чашки и выть на луну. Ну, до чего же обмелела жизнь? Неужели то, к чему она всегда стремилась, это вот оно и есть? Козырек магазина за окном с отбитой буквой названия «Ашенька». Это кто? Да какая разница, в конце концов, если магазин паршивый и вечно пахнет в нем размороженной рыбой? Выщербленная труба котельной, пищащий ребенок, муж, который громко жует и роняет крошки на живот, и что больше ничего не будет? Ну, может прибавиться число комнат или детей, и все. И ради этого к ней прилетала золотая пчела. Часто стала приходить Суповна. Долго, как курица в гнезде, устраивалась на стуле, подвигаясь туда и сюда, после чего торжественно сообщала Яре: «Я до тебя на минутку пришла поздороваться». И оставалась всегда часа на три. Сидела, как истукан, чашка за чашкой наливалась чаем, и Яра понятия не имела, чем ее занимать. Если бы Суповна хотя бы готовила... Но готовила Суповна исключительно в шныре. Здесь же даже к кастрюлям не прикасалась, разве что Илью порой брала своими огромными красными ручищами, но ненадолго, и трясла на колени с такой энергией, что Илья пугался. Яра не знала, как ей выкручиваться, не пускать Суповну. Но ведь это квартира Суповны. Лихорадочно начинала перебирать какие-то истории, но прерывалась на полуслове. Суповна слушала всегда с непроницаемым лицом, даже коротких реплик не выдавала. «Может, хоть споете?» — безнадежно спрашивала Яра, зная, что Суповна хорошо поет. Суповна сурово шевелила бровями, словно Яра просила ее о какой-то глупости. Петь по заказу Суповна не умела. Пение было продолжением ее души. Это все равно, что сказать Пушкину: «Напишите что-нибудь гениальное», и ожидать, что он схватит ручку и начнет что-то строчить. Но Суповна — это еще полбеды. Пару раз являлся Сухан, живший теперь в Шныре, подолгу сидел и смотрел на Яру. Как она ходит, убирает в квартире, кормит ребенка, как ребенок ползает, возится, как Яра режет картошку и морковь для супа. Просто сидел и таращился с невысказанным удивлением. Ничего не говорил, лишь отвечал на вопросы, но неохотно, односложно и не впопад. Ржавая щетина на щеках превратилась в бороду, снизу густую, а по краям редкую. Проглядывали худые провалившиеся щеки. Длинный рот с двойным изгибом пугал Яру своим выражением. Когда Сухан улыбался, рот грустил. Когда Сухан грустил, рот мрачно улыбался. И еще очень пугала единственная бровь. Вторая была сожжена. Яра не могла понять, чего Сухану от нее надо, а спросить не решалась. Он пугал ее своей мрачностью. Яре Сухан чем-то напоминал Родиона, застрявшего в одной какой-то важной для него точке и теперь непрерывно буксовавшего на месте. А сцепление уже подгорало, и резина стиралась. Она пожаловалась Улу, но тот понятия не имел, что делать. «Чудо, блин! Но ведь он не пристает к тебе. Просто торчит здесь. Я укладываю ребенка, он торчит. Белье на балконе вешаю, опять торчит. Мне что, голову теперь помыть нельзя? Так и ходить грязный, завшивленный?» Яра осеклась, сама испугавшись глупости, которую только что ляпнула. Из нее опять вылезла Бакла, вечно себя драматично жалеющая. Если Сухан пришел пару раз и торчал здесь, то почему сразу завшивленный-то? Ул тоже смутно ощутил в Яре Баклу и крякнул. «Ну, просто плохо ему. У нас дом, у него дома нет. Что ж тут такого-то? Он шныр. Видела бы ты, как он сквозь защиту проходит. Руку протаскивает. Ну, просто перетягивание каната», — сказал он. Для Ула понятие «шныр» было святым. Если ты шныр, и твоя пчела жива, ошибки тут быть не может. Вот и Сухан теперь друг ему и союзник. Чего бы Яра ему ни говорила, и какими бы вшами его ни пугала. Яре опять захотелось швырять чашки и выть. «Суповна приходит, Сухан приходит. Замуровали ее в четырех стенах». Свою комнату и кухню она люто ненавидела. Хотя комнатка была уютная, и кухня тоже. Чтобы не торчать дома, она брала Илью, забрасывала его в кенгуру или в коляску и часами гуляла по окрестностям Копытова. Это ее успокаивало. Она возвращалась и несколько часов спокойно спала. Может, мне плохо, потому что толком не устаю и толком не отдыхаю. Надо себя утомлять. Яра ходила пешком до самого Наумова. Перешагивала в лесу через раскисшие от влаги стволы и думала, что люди не взрослеют, не стареют и не вырастают. Просто у них отколупываются иллюзии. В первую очередь те, которые связаны с самим собой. И еще люди грустнеют, быстрее утомляются и становятся раздражительнее. Но потребность в утешении у взрослых такая же, как и у детей. Еще Яра думала про себя и про Ула, что примерно через год у отношений начинает отколупываться позолота. Люди устают друг от друга, становятся видны недостатки, которые кажутся с каждым днем все значительнее. Отношения сохраняются только в том случае, если на свет появляется ребенок. Тогда вектор внимания направлен уже не на потрескавшуюся эмаль на зубе и не на растущее брюшко, а на этого ребенка. У них появляется общая программа и общие интересы. Но как же это все скучно. Дети, дети, дети. Можно подумать, что ребенок страхует от расставаний. Нередко во время прогулок, чутко подгадывая момент, когда можно покапать на мозги, звонила Бакла, жаловалась и проклинала соседей и Виксера, самого кошмарного мужа на земле. Начинала, как всегда, вкрадчиво и осторожно, словно нашаривая собеседника. Яра убирала трубку подальше от уха, чтобы не различать отдельных слов. Ей казалось, что в трубке гудит громадный замурованный шмель. Когда тональность жужжания изменялась, Яра спохватывалась, что Баклу напрягает тишина. Тогда Яра торопливо подносила трубку ближе и произносила: «Ты уверена? Быть этого не может». Или что-нибудь в этом духе. И опять начиналось. Уже потому, как именно жужжала отдаленная от уха трубка, я разнала, какая сейчас будет пластинка. Бывала пластинка равномерная и спокойная жалоба. «Я тебе говорила, ты меня не послушала. Разумеется, зачем бабку слушать? Вы с твоим дедом и матерью всю жизнь планомерно», ну и так далее. Спокойный семейный вынос мозга. Бывала пластинка «ж-ж-ж-ж-ж-ж», словно полотенцем хлещут по воздуху. Это голые эмоции. Соседка зачем-то сфотографировала ее электрический счетчик, или на почтовом ящике появилась царапина. Не пытались ли его открыть? Бывало «зяу, зяу», точно диск пилы в чем-то застрял. Это Бакла кого-то ругала, и в процессе ее осеняло, что не все так просто. Порой Яре хотелось посчитать, сколько же у бабушки пластинок. 5, 7? Наверное, каждый человек состоит из определенного количества пластинок. Тут уж никуда не денешься. Бакла всегда находилась во власти либо подозрений, либо сильных желаний. Все, что ей хотелось сделать прямо сейчас и немедленно. Иногда часов в 7 утра ей желалось, например, купить 2 здоровенных мешка цемента. Зачем цемент? Почему именно сейчас? Это были все вопросы лишние и Баклу раздражающие. Да и что ей сказать, как ее остановить? Как выглядел бы такой разговор? «Успокойся, это тебя эльбы заставляют метаться, потому что ты не отсекаешь их паутинки». «Чего?» «Ну, смотри, любую посещающую тебя мысль ты считаешь своей собственной. А это не так. Часто мысли бывают не наши, а если ты прикармливаешься, то таких становится все больше». «Ты вообще о чем?» Будет цемент потом годами валяться, ты к нему и не прикоснешься. А, я, кажется, поняла. Это сумасшедший дед тебя подговорил. И дальше будет только хуже. Если Баклу просили отложить покупку хотя бы до обеда или предлагали заказать цемент в интернет-магазине, Бакла отказывалась, усматривая в этом подвох. Бросалась вон из дома, сама покупала цемент, тащила его, получая при этом выпадение грыжи, и долго потом лежала в больнице с некрозом кишки, крайне довольная, что все еще раз доказали, какие они гады. Сегодня днем из-за звонка Баклы Яра едва не утопила в ванне Илью. Отправилась по ее просьбе смотреть совершенно ненужное расписание электричек, потому что в электричку, где инфекции скачут на бациллах и погоняют вирусами, Баклу было не загнать даже под дулом автомата. Илья, полусидящий, полулежащий в ванне, сполз и отправился пускать пузыри. Яра сорвалась, наорала на бабушку, успокоила Илью, вытерла его, покормила и уложила. Она была слишком раздражена, чтобы сразу успокоиться, и, кинувшись на кухню, принялась ожесточенно мыть посуду. Потом подошла к зеркалу и уткнулась в него лбом. От дыхания отражение в зеркале запотевало, казалось искаженным и чужим. Яра увидела себя такой, какой, быть может, станет через 40 лет. Бакла не всегда была такой. Она была молодой и красивой, — сказала себе Яра. Возьми себя в руки, тряпка. Если не опомнишься, превратишься в чокнутую, выжившую из ума старуху, которую соседи будут гнать и травить, и которая даже не поймет, за что ее гонят и травят, и будет просто горько плакать. Тотчас Яре стало стыдно, что она так скверно подумала о бабушке. «Нет, неправда. Никто ее не травит. Она раздражает меня, потому что мы с ней похожи. Бакла еще только тянет это свое «а-а-а», а я могу уже предугадать ее речь на час вперед, потому что во мне сидит такая же Бакла. Ул! Это мой Виксер, только тоже молодой. А я мысленно предаю Баклу, потому что у меня не хватает на нее терпения». Яра торопливо позвонила Бакле и поговорила с ней так тепло, что Бакла перестала устраивать вселенскую трагедию, и у обеих на сердце стало легче. Бакла даже расплакалась. Она показалась Яре милой и приятной, и обе торопливо закончили разговор раньше, чем успели разочароваться друг в друге и опять поссориться. Яра посмотрела на часы. 4 часа дня. Ул вернется не раньше 9. Вермишель ему какая-то есть. Если в нее накрошить колбасы и какой-нибудь помидорчик порезать, будет относительно съедобно. Ну и прекрасно. А мужи позаботились, теперь можно и о себе. Яра легла на диван рядом с кроваткой Ильи, свернулась клубком и мгновенно отключилась. Уже во сне она ощутила, как кто-то вкрадчиво и осторожно протискивается к ней в сознание. Мягкий, лишенный панциря слизняк. Яра попыталась проснуться, не смогла. А еще через какое-то время Яра обнаружила себя стоящей посреди комнаты и долго не могла понять, во сне все происходит или наяву. Она стояла у детской кроватки и, зачем-то сдернув одеяло, укрывала ребенка серым мокрым полотенцем. Илье прикосновения полотенца были неприятны. Он куксился и краснея медленно надувался, готовясь к сильному плачу. Яра торопливо сдернула полотенце. Оно было влажное, тяжелое, и Яра попыталась вспомнить, откуда полотенце вообще взялось, но так и не вспомнила. предположила, что разгильдяй Ул принес его из шныра, постирал и повесил сохнуть на кроватку, а полотенце свалилось. Прижимая к себе плачущего ребенка, Яра крупными шагами заходила по комнате. Илья быстро затих, только поскрипывал. Полотенце, от которого она почему-то так и не избавилась, висело у Яры на плече, касаясь головки ребенка. Следом за Ярой металась ее тень, отчего казалось, будто Яра пытается от нее убежать. И действительно, когда Яра доходила до стены, тень на миг отклеивалась, теряя Яру. Свет был погашен, горел только фонарь за окном. Внезапно в комнате полыхнуло ало и горячо. Точно кто-то раздвинул на пространстве молнию. Яра испуганно прижала к себе Илью. Из прорези медленно вышагнул Сухан и остановился, озираясь и покачивая литым кулаком палец, как маятником. Тик-так, тик-так. Прищуренные глаза Сухана остановились на Яре. «Брось его!» — приказал он. Яра непонимающе смотрела на Сухана. «А?» — испуганно спросила она. «Брось!» — настойчиво повторил Сухан и поднял палец. «Или я могу тебя задеть!» Яра попятилась. «Ребенка не брошу!» «Ребенка бросать не надо! Брось, Эльба!» Полотенце зашевелилось на плече у Яры, как живое. Обожгло ей шею. Яра внезапно ощутила вонь, которой не чувствовала прежде. Взвизгнув, она швырнула полотенце на пол, и оно неуклюже поползло, пытаясь забиться под холодильник. Полотенце ползло и одновременно выцветало, из серого становясь прозрачным. Но полностью спрятаться не успело. Сухан шагнул к нему и, скривив рот, стал наносить удары палицей. Единственная его бровь сердито двигалась. Удары он наносил тычковые, не сильные, но частые, словно толок что-то в ступке. Полотенце зашипело и попыталось обвить палицу, потом опало и провисло. И только тогда Сухан перестал его бить. Прислонив палец к стене, он потащил Яру в ванную, включил воду и долго тер ей лицо и шею, раз за разом намыливая их. Скреб так яростно, что буквально сдирал с Ярой кожу. Яра сопротивлялась, но вяло. Руки у Сухана были будто из жесткого дерева. Под кожу не должно было просочиться. Это ж надо было додуматься, так с ним ходить. Вонь жуткая, прямо выворачивает, — сказал он, наконец, отпуская ее. Яра и сама понемногу начинала ощущать вонь. Запах был знакомый, запах болота, и в сравнении с ним запах любых прокисших тряпок показался бы духами. Яра кинулась отмывать Илью. Тот, напуганный, зашелся криком. Кое-как Яре удалось успокоить его и переодеть. Сухан стоял рядом и вертел в руке выпуклое стеклышко, напоминающее донышко зеленой бутылки. Через это стеклышко он посмотрел на Яру, потом на Илью и нахмурился. Теперь он смотрел только на Илью. «Скверно», — произнес он отрывисто. «Чего скверно?» — напряглась Яра. «Как ты вообще здесь оказался?» «Мне не понравилось, как ты вела себя в последние дни. Я стал к тебе присматриваться и убедился, что тебя выпасают. Но кто? Маги из форта Белда?» «Невозможно. Здесь у подъезда сильные отсекающие закладки», — сказала Яра. «Они выпасали тебя издали из одного из соседних домов. У Белда был сильный телепат до сегодняшнего вечера». Яра не сразу поняла значение этого «был». «Да, я нашел его, но слишком поздно. Он долго размывал твое сознание и заставил тебя протащить в дом упрощенного Эльба». «Полотенце?» «Я уж не знаю, чем он тебе представлялся. Упрощенные эльбы очень живучи и неплохо маскируются под всякие тряпки. А про защиту я не знаю. Но, как видишь, не сработало». «И зачем меня заставили притащить сюда эльба?» — начиная всерьез нервничать, спросила Яра. Сухан в зеленое стеклышко повторно взглянул на Илью, после чего протянул стеклышко Яре. «Только не нервничай», — предупредил он. «Тут такое дело. Сама ты чистая, а вот Илье ты, похоже, подселила личинку». Яра закрыла глаза. «Что я сделала?» — спросила она. Голос звучал как со стороны. Она говорила, а сама находилась не в теле, а где-то рядом. «Инкубатором его сделала. В этом и состояла цель того телепата. Эх, отыскать бы мне его на денек пораньше. Но он забился на чердаке в щель между трубами и не вылезал оттуда ни днем, ни ночью. Я обнаружил его только когда он прыгнул мне на плечи». «Нельзя подселить личинку Эльба, если сам человек не согласен», — упрямо заявила Яра. Она схватилась за это, как за соломинку. «Нельзя, нельзя!» «Боюсь, что можно», — ответил Сухан и, чуть помедлив, жестко добавил. «Тем более, если Эльба подселяет мать, тут защиты, конечно, никакой». Яра, вспыхнув, схватила ребенка и кинулась к дверям. Сухан едва успел ее схватить. «Стой! Куда ты?» «Пусти к охранной закладке. Выжгу эту личинку к хмырям собачьим». «Нельзя!» «Почему нельзя? Еще как можно!» Яра опять рванулась, но Сухан ее не отпускал. «Они предусмотрели, что ты захочешь так сделать. С некоторыми инкубаторами такое действительно прокатывает. Афанасий дважды выжигал личинку у гулей, и другие случаи были. Но это особый эльп и особая личинка. Видишь, он даже через защиту прошел. Если выжечь его личинку, ребенок погибнет!» Яра дернула плечом, избавляясь от руки Сухана. «Я поняла. И что делать?» «Посоветуйся с мужем и с кавалерией. Но к охранной закладке пока не суйся». Наула, вызванного Ярой через кентавра и телепортировавшегося прямо на середину комнаты, обрушился такой шквал эмоций, что Бакла покраснела бы от удовольствия. Ул обвинялся совершенно во всем, что произошло в мире сразу после его рождения. Сухан глазам своим не верил. Яра всегда казалась ему такой нежной и мирной, само олицетворение домашнего уюта. Ул же только стоял и повторял: «Эх, и чудо, блин!» и прижимал к себе Яру, как большой плюшевый медведь, царапучую кошку. Куртка Ула пахла конским потом, рукава были измазаны глиной, к локтю прилип большой лист, по всему видно, недавно из нырка. Кавалерия пришла через 20 минут. Тепло одетая, она походила на маленький бочонок. Стояла в коридоре, смотрела на Яру совиными глазами и никаких чувств не выражала. Спросила: «Ну, что тут у вас опять стряслось?» Выслушала ответ, погладила Яру по руке и поинтересовалась, есть ли в этом доме вообще чай. В присутствии кавалерии Яра взяла себя в руки, и ее визгливый голос мгновенно приобрел настолько вменяемые интонации, что Сухан крякнул еще раз. Он не успевал удивляться преображением Яры. Спокойно говорит с кавалерией и при этом не забывает изредка зыркать на Ула в стиле «А тебя я не простила». А ведь Сухан временами был почти влюблен в Яру. Не то чтобы это была настоящая любовь, но тревожная зависть к тому, что со стороны представлялось чужим счастьем и домашним уютом, типа «у меня все криво, а у кого-то хорошо». Теперь же это чувство стремительно рассеивалось, чему Сухан был втайне рад. Лихур явился вскоре после полуночи. Ул и кавалерия ждали его у подъезда. Взъерошенный и недовольный, Лихур вылез из своей маленькой машинки, закрыл ее и, потрогав дверь, убедился, что замок заблокировался. Он почти 2 часа тащился по шоссе, и дальнобойщики слепили его фарами. «Ты хотя бы в курсе, что сейчас ночь?» — поинтересовался он у кавалерии. Проверяя верность его утверждения, кавалерия посмотрела на небо. 5 баллов. А я-то все думаю, как это называется?» — колко отозвалась она. «Но, увы, работать приходится не ночью или днем, а когда есть работа». Лихур усмехнулся. «Как у вас дела? Опять из рук вон хорошо?» «Из рук вон прекрасно. Идем». Лихур выслушал Яру и Сухана. Не перебивал и вопросы стал задавать не раньше, чем Яра и Сухан замолчали. Вопросов у него было не очень много, но все по сути. В Лихуре сказывался врач, который одним вопросом мысленно отсекает сразу несколько возможных диагнозов. Он забрал у Сухана зеленое стеклышко и долго разглядывал в него то, что медлительно шевелилось у младенца в груди. «Да, личинка глубинного эльба», — признал он. «Правильно сделали, что не выжгли ее закладкой. Она не такая, как у инкубаторов. Видите эту синюю дрянь? Это ее внутренности. Они как яд. Прикончить личинку мы сможем. Но если стенка личинки лопнет, эта муть распространится. А если операцию сделать? Бесполезно. Личинка удерет от нас по артериям. Эти мелкие твари, как крысы в норах, всегда настороже». Яра пошатнулась, пытаясь нашарить стену. Ей почудилось, что внутри у нее карусель, и карусель это медленно вращается. Мелькнули книжный шкаф, коридор, дверь со стоящим рядом Суханом. Опять книжный шкаф, опять Сухан. Мир ускорялся. Лихур подхватил ее и усадил на диван. «Ты для меня тяжеловато, чтоб тебя вот так вот ловить. Сядь сюда и сиди», — велел он. «Илья, у тебя особый ребенок. Расти в нем быстро личинка не сможет. Время у нас есть». «Время на что?» «Время подумать и не пороть горячку». А еще через 2 дня, когда Ул пересекал автобусную площадь, ему посигналила серая машина. Ул увидел круглое лицо Ларри. «Привет», — сказал Ларри своим мягким голосом, дышащим Одесской набережной. «Поговорим». Ул повернулся и пошел прочь. Серая машина медленно ехала за ним. 50 метров. Ул остановился. Машина тоже остановилась. Ул обошел машину и дернул ручку двери, собираясь сесть рядом с Ларри. Дверь оказалась заблокированной. «Нет», — сказал Ларри, немного опустив стекло. «Извини, у меня неприятное поручение, и я не хочу, чтобы ты мне врезал. Сам понимаешь, я просто посредник, и так всю жизнь. Вертишься, как белка в колесе». «Чего надо?» — спросил Ул. «Держишь себя в руках?» — уточнил Ларри. «Ну, смотри, ты обещал. Гай слышал, что у тебя сложности с ребенком. Заболел он там или что-то такое. Короче, Гай сможет тебе помочь, но ему нужна от тебя услуга. Как созреешь, ты знаешь, как меня найти. Или можешь сразу к Гаю. Тут мой процент, сам понимаешь, не предусмотрен». Ул еще не совсем осмыслил сказанное, и гнев еще только созревал в нем, а серая машина уже взревела, рванулась и унеслась, оставив на асфальте черную пробуксовку шин. Ларри всегда предпочитал неприметные машины и форсированные двигатели. Так оно как-то побезопаснее будет.